Глава сороковая. Саммер бросила сумку на кровать и устало прилегла. Она была отчаянно измучена, но о сне не могло быть и речи. Тело подергивалось мелкими судорогами, доведенного до полного изнеможения человека. Все время хотелось плакать и извиваться на кровати, словно наркоман в период ломки. «Нужно поговорить с мамой». Отец сказал, что утром Люся отправилась в поход и должна вернуться только во второй половине дня. «Она с Алексией?» «То есть как?» — насторожилась Саммер. «Алексия в Англии?» «Нет, прилетела сюда». «Па, это было по всем английским каналам. Это история с Тедди. Я видела ее по телевизору». «Да, но она позвонила твоей матери и сказала, что нужно обсудить нечто важное, и что это не телефонный разговор. Она приехала вчера вечером». Все планы рушились. Каким-то образом гаечный ключ застрял в работающем механизме. Саммер нужно поговорить с матерью наедине. Она, конечно, все расскажет Алексии. Та имеет право знать об отношениях сына с лучшей подругой. Но Саммер ни за что не сможет сказать все это в присутствии другого человека. Но и ждать до вечера невыносимо. Нервы уже натянуты так, что вот-вот лопнут. Еще 6 часов, и у нее пена изо рта пойдет. Не зная, что еще делать, она приняла душ, почистила зубы, оделась полегче в обрезанные джинсы и тонкую хлопчатую рубашку от Джеймса Пирса. «Классно выглядишь, солнышко», — тепло улыбнулся Арни, когда дочь спустилась вниз. «Попросить Лидию сделать нам поздний ленч?» «Нет, спасибо, па. Не могу есть». «То есть как это не можешь? Тебе нужно есть, Саммер? Уверена, что ничего не случилось?» «Все в порядке, па. Просто меня немного тошнит». «Надеюсь, ты не беременна?» «Беременна? Иисусе! Па, нет! Да как я могу быть беременной?» «Тогда иди на свежий воздух, и Лидия принесет тебе сыра и фруктов. Это ты сможешь себя протолкнуть». Ясно, что протестовать бесполезно. Саммер направилась к кухонной двери. «Кстати, твоя ма оставила это для тебя». Арни протянул ей конверт. «Просила меня отдать тебе, как только приземлишься, но я забыл. Не говори ей, ладно?» «Что это?» «Понятия не имею, но считается, что тайна будет раскрыта, как только разорвешь конверт». При обычных обстоятельствах Саммер рассмеялась бы, но сейчас молча взяла конверт и ушла. «Что-то с девочкой неладно», — подумал Арни. «Что это сегодня нашло на моих женщин?» «Встань!» Рука, державшая пистолет, не дрожала. Голос тоже звучал мягко, мелодично, как всегда. Никакой истерики. Она сменилась ледяным спокойствием. «Она не шутит?» Алексия встала. «Знаешь, для такой умной женщины, которая взобралась на самую вершину в своей игре, ты бываешь иногда чертовски глупой». «Возможно, это правда, я...» «Молчать!» — скомандовала Люси. «Здесь, говорю я. Сюда!» Она показала пистолетом на край скалы. Алексия молча сделала несколько шагов, пока не услышала приказ остановиться. «Смешнее всего, что ты заподозрила Арни. Я ни в чем его не обвиняю», — передразнила она. «Но и забавно же, словно ты, убившая невинного ребенка, имеешь право кого-то в чем-то обвинять. Ты наглая, самодовольная, чванливая сука». «Ты убившая невинного ребенка?» Мысли Алексии лихорадочно метались. «Николас Хендмейер?» «Именно. Николас Хендмейер. Малыш, который утонул по твоей вине. Он мой брат». Саммер с письмом в руке вбежала в дом. «Куда они пошли, па?» Арни резал хлеб на рабочем столе. «Кто пошел?» «Мама!» — взвизгнула Саммер. «Мама и Алексия! Где они? Нужно найти их немедленно!» «Успокойся, дорогая». Арни положил руку на ее плечо. «Я не знаю точно. Они ушли куда-то на север острова». «А почему такая паника?» Саммер молча протянула письмо. Через несколько секунд она увидела, как кровь отлила от лица Арни. «Иисусе», — прошептал он, — «вызови полицию». Саммер уже набирала номер. «Но твое девичье имя не Хендмейер, а Миллер», — вырвалось у Алексии. Как бы она ни была напугана, необходимость понять и узнать правду пересилила страх. «Верно, ты права», — Кивнула Люси и, допив воду, уронила бутылку на землю. «Бобби Миллер был моим дружком в школе. Мы поженились 18. Брак продержался всего полгода, но я оставила себе фамилию. Хендмейер хранила в себе столько грустных воспоминаний. Жутких воспоминаний». Она снова подняла пистолет и потрясла дулом, как кулаком, в лицо Алексии. «Да знаешь ли ты, что вы сделали с моей семьей? Ты и Билли Хэмлин!» Алексия промолчала, не сводя глаз с пистолета. «Ника был самым славным малышом во всей вселенной! Такой доверчивый, такой милый! Мы все сломались, когда он умер. Но мама...» Люси сморгнула слезы. «Мама никогда уже не была прежней. Так и не оправилась. Покончила с собой 2 года спустя, в годовщину смерти Нико. Ты знала это? Она повесилась в сарае на старой скакалке Ника». Алексия в немом ужасе покачала головой. Она помнила миссис Хендмейер по процессу Билли. Рут, она держалась с таким достоинством и так элегантно, и была такой красивой со своими светло-каштановыми волосами и карими глазами. Покойный сын был очень на нее похож. Алексия попыталась вспомнить Люси, но безуспешно. Да, там была девочка, сжимавшая руку матери, сестра Николаса. Но Алексия не присматривалась к ней и теперь не смогла представить ее лица. «Па умер меньше, чем через год после ее самоубийства. Сердце разбилось. Ты отняла у меня все. И думала, что я просто буду сидеть сложа руки и позволю тебе исчезнуть? Упорхнуть и жить долго и счастливо, не заплатив за содеянное? Конечно, много лет я не подозревала, что это ты». И как все считала, что это Билли убил моего брата. Это его я желала наказать. «Но Билли был наказан», — возразила Алексия. «Он попал в тюрьму. Всего 15 лет в уютной безопасной камере и с нормальной кормежкой 3 раза в день? Это не наказание. Это фарс», — с ненавистью прошипела Люси. «Я думала прикончить его выстрелом в голову, как только он выйдет из тюрьмы». «Но это слишком быстро и безболезненно. Знаешь, сколько времени требуется человеку, чтобы утонуть?» Алексия покачала головой. «Нет? В среднем, приблизительно?» «Не знаю». 22 минуты! 22 минуты слепого ужаса, через которые пришлось пройти бедному маленькому Нико. А ведь он кричал, молил о помощи. Нет, его убийца не должен умереть без мук. Он должен страдать, как страдали мои родные, как страдала я. Он должен знать, каково это — терять тех, кого он любит, терять ребенка. Поэтому, — она пожала плечами, — пришлось ждать. Я ждала, пока Хэмлин женится, появится ребенок, свой бизнес. Ублюдок должен был увидеть настоящую жизнь, прежде чем я смогу начать уничтожать ее так, как он уничтожил мою. Только он ничего не уничтожал. Во всем виновата я. Бедный Билли не сделал зла. Ни тебе, ни твоей семье. Он никого пальцем не тронул. Это я, только я. Я следила за ним много лет, продолжала Люси. А жизнь тем временем продолжалась. Мы с Арни поженились. Я родила Саммер. Мы купили это поместье. Но я никогда не выпускала из виду Билли Хэмлина. Ни на день, ни на час. Так или иначе, Господь, должно быть, заботился обо мне и помогал, потому что примерно в то время, как Билли освободили, я обнаружила, что не одна за ним шпионю. Некий англичанин по имени Тедди Девир тоже что-то вынюхивал. Частный детектив, которого я пустила по следу, многое объяснил. «Если бы не это, я бы никогда не нашла тебя и не узнала правду», — улыбнулась она. «И познаете вы истину». «И истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, глава 8. «Голос!» — воскликнула Алексия. «Телефонные звонки с угрозами! Это была ты!» Люси театрально поклонилась. «Наконец-то дошло!» «Итак, о чем я? Ах да, Тедди! Когда я обнаружила, что он финансист, нашла способ свести его с Арни». Думала, что деловые связи помогут понять, почему Девир интересуется убийцей Ника. Но ничего не помогало. Я так ничего и не узнала, и, наконец, сдалась. Остальное тебе известно. Арни и Тедди стали друзьями. Тедди купил домик на территории Пилгрим, и мы с тобой встретились. Можно сказать, рука судьбы». Кожу Алексии покалывало от прилива адреналина. Странное ощущение. Смесь физического страха. Пистолет Люси был по-прежнему приставлен к ее голове. И возбуждение. Каждое слово Люси было кусочком пазла, ложившимся на место. Омерзительного пазла. Ужасающего. Но удовлетворение от решенной головоломки ощущалось. Со своей позиции на краю скалы Алексия яснее видела каменистую тропу, уходящую вниз к пещере. Она оказалась круче, чем думала Алексия. Более предательской. Единственным способом побега будет вернуться той дорогой, которой они пришли через заросшие травой пустоши, но при этом придется пройти мимо Люси и каким-то образом обезоружить ее, прежде чем та успеет выстрелить. А это невозможно. «Я в ловушке». Как ни странно, осознание этого заставило Алексию расслабиться. Уверенность в том, что она сейчас умрет, только придала храбрости. Ей нужно узнать правду. Всю правду до того, как она покинет этот мир. «Так это ты выдавила Билли из бизнеса?» «Конечно. И это было только начало». «Арни ничего об этом не знал». «Ничего. Я главный держатель акций в HM Capital, не Арни. Кстати, HM сокращенная от Handmeyer. Полагаю, твое краткое исследование в интернете не завело тебя настолько далеко». «Не завело». Где-то позади на пустоши треснула ветка. Женщины замерли. Алексия размышляла, не стоит ли позвать на помощь, но понимала, что если сделает это, Люси может выстрелить. А ее пугала не столько сама смерть, сколько вероятность умереть до того, как правда станет известна, до того, как Люси закончит рассказ. «Вниз!» — шепотом приказала Люси, показывая пистолетом на усыпанную галькой тропинку. «Это слишком опасно?» пробормотала Алексия. «Мы свалимся». Люси сняла пистолет с предохранителя. Послышался слабый, но отчетливый щелчок. «Вниз», — повторила она. Алексия медленно шагнула к краю скалы. Офицер Брайан Салливан прочитал письмо. Он и раньше видел записки самоубийц, но такого? Если хоть одно предложение в исповеди Люси Мейер правда, полицейский участок Мартас Вайньярд должен встать на уши. А у них не хватает людей и средств. «Нам нужна помощь», — сообщил он Арни Мейеру. «Вертолеты, собаки. Я позвоню в Бостон. Так вы не знаете, где они?» Арни беспомощно покачал головой. Он все еще был в шоке. «Но это где-то на севере острова?» «Да, Люси знает эти тропинки как свою ладонь. Там их целый лабиринт. Саммер уже отправилась их искать, но пока от нее нет вестей». «Ваша дочь пошла за ними одна?» — встревожился Салливан. «Я не смог ее остановить». Арни заплакал. Алексия споткнулась и охнула. Когда под ногами хрустнули и осыпались щебень и галька, она инстинктивно схватилась за выступ в скале. Люси сделала то же самое. «Шагай дальше». Совет был абсолютно бесполезным. Тропинка сужалась почти до ниточки. Даже если Алексия каким-то образом одолеет Люси, все равно не сумеет вернуться на скалу. Как только начнется прилив, пещеру зальет. Единственным выходом будет плыть, но течения на этой стороне острова были смертоубийственными. Алексия пыталась не думать об этом, пока карабкалась, спускаясь вниз к берегу. Последние 10 футов она прокатилась по песку, упав и больно подвернув ногу. От неожиданности она громко вскрикнула. «Молчать!» – прошипела Люси. Соскользнув вслед за Алексией, она ловко приземлилась на ноги. Пистолет был по-прежнему зажат в руке. Теперь они были полностью скрыты от посторонних глаз нависающим карнизом. Когда Алексия поползла, волоча ноги по песку, Люси возобновила монолог. «К тому времени, когда я была готова действовать против Билли Хэмлина, он уже разводился». Он сам развалил свой брак. Следующим шагом было уничтожение его бизнеса. Алексия прижалась спиной к скале, к гладкому теплому камню. Щиколотка болезненно пульсировала, но если не двигаться, боль вполне можно вынести. Она сосредоточилась на том, что говорила Люси. «Я решила, что начну с малого. Потом перейду к делам и людям, которые действительно не безразличны Билли. Вроде Майла Бейтса? Вроде Майла Бейтса. Так это ты убила Майла? Не собственноручно, улыбнулась Люси. Я вешу 100 фунтов. Майло Бейтс был сильным мужчиной, сильнее и выше Арни. Но я нашла человека, который это сделал. Она уже слышала нечто подобное. Тедди говорил об Эндрю Бизли в таком тоне. Люси, похоже, не испытывала ни малейшего раскаяния. «Но Майло Бейтс был абсолютно невиновен!» — воскликнула Алексия. «У него своя семья, жена и 3 детей!» «Не смей тут проповедовать!» — проревела Люси. «Друг Хэмлина не мог быть невиновным!» Бейтс знал о тюремном сроке Билли. Знал, что сделал этот ублюдок. И все же они вместе открыли дело. Она дышала мерно и глубоко, стараясь взять себя в руки. Смерть Бейтса была первым ударом. И это оказалось так легко. Как и похищение Билли. Когда ему показали, что сделали с его дружком, Хэмлин к тому времени уже был параноиком. Несколько телефонных звонков, небольшое давление на бизнес, и он готов. Когда Билли рассказал копам, что мы сделали с Майло, никто не поверил ни единому слову, гордо объявила она. «Это ты спятила? Полностью спятила?» подумала Алексия. «А Дженнифер Хэмлин? Ты ее убила?» «Сейчас дойдем и до нее. Ты должна научиться быть терпеливой, Тони». Алексия сжалась, даже сейчас она ненавидела это имя. «Итак, Хэмлин потерял жену, потерял бизнес и единственного друга. Но этого мне было мало. Я бы расправилась с его семейкой, но родители были мертвы, и ни сестер, ни братьев. Оставалась дочь. Но я хотела, чтобы ее смерть была грандиозным финалом, последней пыткой сукина сына перед смертью. Ее время еще не пришло. Мне нужен был кто-то другой». Алексия постепенно поняла, куда клонит Люси. «До меня доходили слухи о женщине, той, кого Билли любил в юности и которой, очевидно, был неравнодушен всю жизнь. Тогда он сильно пил и непрерывно говорил о ней, о тебе, Тони. В барах и бильярдных всякому, кто хотел слушать. Я смутно помнила это имя еще со времен процесса. Гелетти. Но только увидев старые фотографии, смогла сложить 2 и 2». Представь мой шок, мой ужас. Ты моя соседка и, возможно, лучшая подруга. Ты и Хэмлин были любовниками. Ты была там, когда умирал Ника. Теперь я поняла, почему все эти годы Тедди отслеживал Билли. Из-за тебя. Тогда я не знала, как быть. Билли вылетел в Англию, чтобы попытаться тебя найти. Наверное, хотел предупредить. Может, чувствовал, что ты следующая по очереди. Не знаю. Но, по правде говоря, я тогда еще не решила. «Что именно?» — спросила Алексия. «Убить тебя или нет? О, я немного попугала тебя телефонными звонками, хотя с Билли это работало лучше. Наняла кое-кого разобраться с этой маленькой крысой, которую вы именовали собакой, и которая вечно таскалась за Тедди. Как его звали?» «Дэнни». Алексию затошнило. «Но я честно не знала, хватит ли у меня сил приказать убить тебя. Проблема в том, что я тебе симпатизировала. Любила даже. Наши дети выросли вместе. Ты была мне как сестра. Все это так сложно». «Неужели просят моего сочувствия?» «Но Господь опять открыл мне глаза. Привел тебя ко мне. Здесь, на острове, ты призналась. Сказала мне в лицо, кем была. Это ты позволила моему брату утонуть. Билли Хэмлин, человек, уничтожению которого я посвятила всю свою взрослую жизнь, был всего лишь твоим сообщником. На вторых ролях». Люси брезгливо тряхнула головой. «Можешь себе представить, что я чувствовала? Можешь хотя бы представить? Я обедала с тобой, смеялась с тобой, плакала с тобой». «Терроризировала меня», — обозлилась Алексия. «Убила мою собаку». «Почему Люси так назойливо себя жалеет? Так противно, словно тонешь в банке со сливками». Смерть твоего брата была несчастным случаем. Несчастным случаем. Нет, это было убийство. Так сказал суд. Суд? Тот, который осудил невиновного человека? Фыркнула Алексия. Какого дьявола знал суд об истине? Им требовался козел отпущения, и этим козлом стал Билли. Я была там, когда погиб Николас, и не нужно гадать, что произошло. Я знаю. Это был несчастный случай. Молчать! Снова скомандовала Люси и, подойдя к Алексии, силой пнула ее в щиколотку тяжелым ботинком. Алексия вскрикнула от невыносимой боли. «Не смей рта открывать, слышишь? Ты здесь не для того, чтобы говорить, только слушать. Тут тебе не парламент. Никто не ловит каждое твое слово. И вообще не осталось никого, кому есть дело до того, умерла ты или жива. Здесь, говорю я». Боль в ноге была такой невыносимой, что у Алексии не осталось сил даже кивнуть. Она тихо заплакала, почти не слушая безумного бреда Люси. «После этого я поняла, что должна тебя убить. Правда, этот таксист Дрейк едва меня не опередил. Но Господь не попустил этому случиться. Не дал тебе такой безболезненной мгновенной смерти. Берег тебя для меня. Он знал, что я сначала должна заставить тебя страдать, как страдал Билли. А это было нелегко при твоем положении и всем таком». Последние слова она буквально выплюнула. «Сначала я гадала, уж не ошиблась ли, преследуя Хэмлина все эти годы. Ну, а потом решила, что нет. Он лгал ради тебя, защищал, зная, что ты виновата в смерти Ника, и сделал все, чтобы помочь тебе избежать правосудия. Поэтому теперь должны были пострадать вы оба. Билли, и тебе следовало понять, что это такое — потерять дитя». «Майкл», — выдохнула Алексия. «О, да, Майкл». Люси небрежно взмахнула рукой. «К сожалению, Майкл выжил. Хотя я пытаюсь утешиться мыслью, что он, считай, мертв. Возможно, это более болезненно», — вздохнула она. Алексия ощутила такую ненависть, что, кажется, даже задохнулась. «Моим самым большим разочарованием было не известие, что твой ничтожный сын выжил, а то, что Хэмлин так и не увидел, как умирает его дочь». После многих лет терпеливого выжидания у меня украли возможность заставить Билли пережить такую потерю. Какой-то торчок из Лондона воткнул нож в его сердце и подарил легкую смерть. Люси с горечью покачала головой. Злоба, изливавшаяся из ее рта, была непереносимой. «Такое трудно пережить». «Еще бы», — процедила Алексия. Боль в щиколотке все усиливалась. «Но ты все равно велела убить Дженнифер Хэмлин. Просто так, совершенно невинную молодую девушку». «Ты меня не слушаешь?» — взвизгнула Люси. «Этот ублюдок не видел, как страдает его дочь перед смертью, как моя мать после смерти Ника. Он уже избежал правосудия, как и ты. Я должна была исправить положение. Глаз за глаз. Так хотел Бог. Смерть одного ребенка за смерть другого». Не было смысла пытаться урезонить Люси. Теперь Алексия это видела. Многолетняя скорбь, которую Люси так любовно лелеяла, постепенно превратилась в ненависть, потом в ярость и, наконец, в психоз. Но она не позволит Люси убить ее, не нанеся ответного удара. Не заставив Люси страдать хоть немного за все, что она сделала с Майклом и другими жертвами. «Ты толкуешь о правде», — заметила она. «Но правды не знаешь. Выжидая и наблюдая все эти годы, ты столько пропустила. Жалкая ты». Люси негодующе прищурилась. «О чем ты?» «Билли был убит не торчком». «Неправда. Так сказано в полицейском отчете. Его убил наркоман, которому понадобилась доза». «Вздор», — издевательски бросила Алексия. «Полиция понятия не имела, кто это сделал». «И не имеет. Зато знаю я. Это был Тедди». Глаза Люси были полны недоумения. «Нет, это невозможно. Еще как возможно. Это факт». Алексия наслаждалась, поворачивая нож в ране. «Он сам сказал после того, как его обвинили в убийстве Эндрю Бизли. Сделал это, чтобы защитить меня, защитить нашу семью. Он все знал с самого начала и простил меня. Так что после всех этих лет ожидания Тедди обогнал тебя на финише». «Заткнись!» — заверещала Люси. «Я тебе не верю!» «Веришь?» — улыбнулась Алексия. «Какая теперь разница? И кому это интересно?» «Хэмлин мертв. Его дочь мертва. И скоро ты к ним присоединишься». Сунув руку в рюкзак, она вытащила наручники. «На колени!» Алексия покачала головой. «На колени!» Люси снова прижала дуло пистолета к виску Алексии. «Не могу, Люси», — спокойно ответила та. «Моя щиколотка. Я с места не сдвинусь». «Прекрасно», — рявкнула Люси и силой опустила левую ногу на щиколотку Алексии. Последнее, что слышала Алексия, — собственные вопли и треск костей. Потом все почернело. Саммер остановилась и прислушалась, неподвижная и настороженная, как олень в лесу. «Это крик чайки или человека?» Она снова застыла. Хоть бы услышать еще раз. Но вокруг было тихо. Саммер и раньше ходила по этим тропинкам с матерью, но давно, в отрочестве. Они были так перепутаны, что трудно запомнить дорогу, а жара вместе с усталостью и паникой не давали сосредоточиться. Она пыталась не думать о письме матери, отчасти предсмертной записке, отчасти исповеди. Но в целом, безумном продукте несчастного помутившегося рассудка. Тон изложения постоянно менялся, а Майкле она писала деловито. «Я знаю, ты испытываешь боль, дорогая, но, боюсь, это было необходимо сделать». За этим следовали цитаты и ссылки на Библию, показывавшие, насколько поврежден разум Люси. «Она больна», — думала Саммер. «Нуждается в помощи». Но ничто не могло извинить или скрыть того, что сделала мать. И что еще намеревалась сделать? «Я должна найти ее. Должна. Если она увидит полицию, запаникует». Саммер была почти у океана, слышала ритмичный шум прибоя. Ботинок обо что-то стукнулся. Она остановилась и наклонилась. Подняла пустую пластиковую бутылку из-под воды. «Нантакет Спрингс». Мать всегда покупала воду этой марки. «Мама!» — крикнула она. «Ничего». «Мама, это я, Саммер! Ты меня слышишь?» Но ее слова заглушил не ветер, не прилив, а другой шум. Шум, доносившийся сверху. Люси подняла глаза. «Вертолет. Только его здесь не хватало. Возможно, это просто береговая охрана, как всегда, облетает побережье. С другой стороны, Саммер уже могла прочитать письмо. Люси не может рисковать». Алексия все еще была без сознания. Люси завела ее руки за спину, надела наручники и потащила обратно под карниз. Она была такая истощенная и хрупкая, что ничего не весила. Тащишь, будто тряпичную куклу. С вертолета их уж точно не увидят. Но они не могут прятаться вечно. Прилив уже начался. Через час пещера скроется под водой. «Очнись, черт бы тебя побрал!» Люси тряхнула Алексию за плечи. Последовало слабое движение губ, чуть заметнее дрожи, но Люси охватило облегчение. Она приходит в себя. «Видите что-то?» — спросил Арни в микрофон. Офицер, проводивший рекогносцировку, покачал головой. «Пока нет». «Не можете попросить пилота снизиться?» «Нет. Нужно быть осторожными. Здесь часто меняется направление ветра, а эти скалы — прямая угроза». «Да, но моя дочь...» Полицейский положил руку на плечо Арни. «Если она там, мы ее найдем. Дуг, чуть пониже, пожалуйста». Вертолет пошел на снижение.